Глава 24. Хазары и русалки. Хазары? Это еще кто такие, бля? Судя по тому, что все скачили из-за стола, эти хазары не были бродячими артистами, веселящими народ на ярмарках. Похоже, ребята серьезные. И собрались не по грибы. «Сидите», – веско сказал князь Всеволод. Сам он остался стоять и махнул рукой дружиннику. «Иди сюда, садись, поешь, выпей». Дружинник не стал ломаться, протиснулся мимо Сытина, плюхнулся на княжеское место. Залпом осушил стакан медовухи и жадно схватил кусок жареной свинины. «Спасибо, княже!» «Ты ешь, ешь!» – ответил Всеволод. Баба Дуня принесла из кухни табурет для князя. Я подвинулся ближе к Глашке, чтобы князь поместился за столом. А то неудобно, все вместе, а он в стороне, как сирота. Дружинник выпил еще стакан медовухи, покосился на мясо, но спрятал руки под стол и посмотрел на князя. «Рассказывай», – велел Всеволод. «Сколько их? Как далеко от границы?» «Не меньше 200», – ответил дружинник. «Идут не спеша. Когда я выехал, до границы им 2 дня пути оставалось». «А выехал ты когда?» – спросил я. Дружинник удивленно посмотрел на меня и ничего не ответил. Опять перевел взгляд на князя. «Ну, понятно, он там в своем дозоре и не слыхал, что в Старгороде 2 князя теперь». «Когда выехал?» – переспросил дружинника князь. «Позавчера, после обеда. Мне дядька Фрол 3 коней дал. 2 загнал, бросил в деревнях, без отдыха скакал». Дружинника и в самом деле шатало. Я представил, каково это – 2 суток не просто не слезать с седла, а скакать галопом, загоняя лошадей. Но князь Всеволод этим подвигом не впечатлился. «Фрол, говоришь?» – нахмурился он. «А какого хера Фрол по зеркальцу не сообщил о хазарах? Ему для чего казенная вещь выдана?» Дружинник боязливо съежился. «Потерял он зеркальце. Хотел за свои купить, как в Старгород вернемся, чтобы казне убытка не было. Нам 2 дня дозора оставалось всего». «Когда он в Старгород вернется, я ему башку отрублю!» – крикнул князь. «Он должен был сразу тебя отправить, как только зеркальце проипал!» Князь выхватил из-за пазухи свое зеркальце, тяжелое, в позолоченной оправе, а может и в золотой. Ткнул пальцем в стекло, когда ответили, коротко сказал. «Карту княжества в дом Сытина, живо! Поднимайте бояр и дружину! Бояр в тронный зал! Дружина пусть к походу готовится!» «Красавец! Вот это князь! Уважаю!» «Да у меня есть карта, княже!» – поднялся Сытин. Он скрылся в кабинете и через минуту вернулся с большим рулоном. Оглядел заваленный едой стол и развернул карту прямо на полу. Мы на четвереньках разместились вокруг. «Показывай, где хазары?» – приказал дружиннику Всеволод. Дружинник наморщил лоб. «Так, вот здесь они были». «Что Фрол собирался делать? Он тебе сказал?» «Конечно, он хотел сюда отступить, к речке, и пощипать хазар на переправе хоть немного». «Это дельно. Только одним дозором, что он там нащиплет? Куром насмех!» Князь снова вытащил зеркальце. «Фома, дружину поднял?» «Хорошо. Слушай внимательно. Хазары отрядом в 200 идут к Черному Бору. Там пограничная деревня, Боровая. Знаешь? Старший дозоров Фрол зеркальце проипал. Ты свяжись с ближайшими дозорами. Пусть подтянутся к переправе через речку Змеюку. Хазары, скорее всего, туда пойдут. Надо их задержать хоть ненадолго. А мы с дружиной выступим немедленно». Князь Всеволод посмотрел на меня. «Немой, нечисть твоя может чем-нибудь помочь? Для Старгорода 200 хазар не опасны, да и не сюда они идут. А вот деревню ограбят и сожгут, жителей в плен уведут, а то и убьют». «Ну, хер ли ты мне объясняешь? Что, я сам не понимаю, что ли?» Я, не раздумывая, достал зеркальце и вызвал Чупава. Ответил почему-то Потапыч. Вид у него был заспанный и недовольный. «Немой, чего тебе?» «Где Чупав?» – спросил я. «А я откуда знаю?» – заворчал было Потапыч. Вгляделся в мое лицо и кивнул. «Сейчас найду. Тут он где-то». Через 3 минуты зеркальце в моей руке завибрировало. «Немой, что случилось?» «Хазары идут, Чупав, помощь нужна». Чупав в зеркальце наморщил лоб, потом ответил. «Сейчас». И исчез. «Э, бля!» Я попробовал вызвать его снова. «Абонент находится вне зоны действия магической сети», – грустно ответило зеркальце. Я потряс магический прибор, как будто это могло помочь. И тут в дверь заколотили кулаками. Снова я успел раньше всех, распахнул дверь и чуть не свалился, сбитый с ног Чупавом. За кузнецом метнулась серая труба со скаленными зубами на круглом конце. Я щелкнул трубу по крепкому зубу, и она разочарованно уползла. «Это что такое?» – вытаращил глаза Чупав. Шейлунский золотарь. Он меня чуть не сожрал. Хорошо, что я прямо на крыльцо ход открыл. А если бы во двор? Ворота надо стучать, строго ответил я. Входи. Чупав, здорово, кивнул кузнецу князь Всеволод. А ты давно в Старгороде? Не очень, ответил Чупав. Что тут у вас? Он присел на корточки перед картой. Вот отсюда, показал ему Всеволод. Идет отряд в 200 хазар. Я думаю, что они идут на деревню Боровую. Наши дозоры встретят их у переправы через Миюку, но не задержат, только пощиплют немного. Нужна любая помощь. Хорошо бы их задержать, а лучше всего не пустить к деревне. Мы с дружиной утром выезжаем. Я снова порадовался тому, как четко князь Всеволод ставит задачи. Вот что значит опыт. «Так», – сказал Чупав и почесал пятерню в затылке. «Погодите, вода у вас есть? Лучше в кадушке, чтобы пошире». «На кухне кадушка с водой», – сказала баба Дуня. Мы все пошли за Чупавом на кухню. В дальнем углу и впрямь стояла дубовая кадушка. Чупав похлопал широкой ладонью по воде. «Васила!» «Да нет, вина пока не надо, не кричи!» «Да я знаю, что кончилось! Не перебивай, слушай!» «В Черный Бор идет отряд хазар, 200 человек, все на конях!» «Как это, при чем тут мы?» Чупав сделал строгое лицо. «Мы себе князя выбрали, вот теперь ему помощь нужна!» «Не привык еще? Ну, привыкай! Значит так, сколько у тебя леших в Черном Бору?» «Сколько? Они до хрена ли?» «Да я знаю, что лес большой!» «Ну, тем лучше!» «Давай-ка придумаем, как им хазар задержать, чтобы самим под стрелы не попасть!» С минуту Чупав слушал, затем лицо его просияло. «Во! Дело, говоришь! Значит, всех змей с Черного Бора собрать к реке Змеюки, там, где переправа, знаешь? Ну, тамошние лешие должны знать. Вот, пусть они хазарских коней за ноги покусают, ну и хазар, само собой, до кого дотянутся!» «Когда надо? Еще вчера надо, Васила! Давай скорее! Марфу, если будет возражать, ко мне посылай! Все, давай!» Князь Всеволод просиял. «Это что, змей хазар покусают? Вот это хорошо!» «Ну, не хазар, а коней», — ответил Чупав. «Тоже неплохо», — кивнул князь. «Пешими они от нас не уйдут. Опять же, если конь сдохнет, так хазарин на земле окажется. Там и его змея укусить сможет». Князь Всеволод повернулся ко мне. «Спасибо, немой. Кто бы знал, что нечисть так может выручить. Я бы уже давно с вами союз заключил». «Да погоди, князь», — отмахнулся я. «Чупав, там же речка. Давай с водяниками договоримся для полной победы. Пусть в воде подстрахуют леших, если хазары на этот берег полезут». Чупав опять почесал в затылке. «Неохота водяников под стрелы подставлять. Если там переправа, значит мелко. Хотя...» Чупав опять хлопнул ладонью по воде. «Хлюпень!» «Нет, бухать сегодня не будем!» «Не подойду я к реке, я вообще не у Потапыча! В Старгороде я, у князя!» «Бля, сейчас!» Чупав повернулся ко мне. «Немой, тебе привет от хлюпня!» «Спасибо!» – ответил я. «Ему тоже передай!» Чупав отвернулся к катке. «Тебе тоже привет от князя!» «Бля, да не надо ему свежей рыбы! Хлюпень, слушай!» Наконец Чупав сумел объяснить водянику про отряд хазар. «Всех утопим нахер!» Так громко пробулькал хлюпень, что даже мы услышали. «Ты не геройствуй!» – возразил ему Чупав. «Вот что! Пусть тамошние водяники выруют на переправе яму, как можно глубже и ширше, то есть ширее! Тьфу! В общем, ты меня понял! Вот! А в яме уже можно сделать засаду! Ну и хватайте всех, кто попадется!» «Охереть!» – сказал князь Всеволод. «Вот что, Чупав, хазары могут на деревню вдоль берега пойти и там вплавь попробовать». «Это хрен им», — ответил Чупав. «Лешие с водяниками их все равно обгонят». «Охереть», — повторил князь. На секунду в кухне возникла тишина, и мы услышали странный звук, доносившийся из столовой. «Это что за херня?» — недоуменно спросил Сытин. Он первым вернулся к двери и осторожно заглянул в комнату. Я выглянул вслед за ним. Прямо на расстеленной карте, сладко посапывая, спал утомившийся дружинник. «Ну что?» – сказал князь Всеволод, обводя нас веселым взглядом. «По последней и расходимся. Завтра всем рано вставать. Не мой!» Я вопросительно посмотрел на князя. «Старгород, я оставлю на тебя. а сам поведу дружину на хазар. У меня даже челюсть отвисла. А может, лучше я? А ты дружину водить умеешь? Резонно спросил князь. Бля, десантную группу запросто, а дружину? Тут и вооружение не то, и навыки другие. Тактика, стратегия, все незнакомое. Учиться тебе надо, немой, как завещал великий, не помню кто, но кто-то точно такое завещал. Так я и городом раньше не управлял. Это ничего, тут у тебя бояре будут для совета, и Сытин. Херню ты не сделаешь, я тебя знаю, а если и сделаешь, она только на пользу пойдет. Князь сел за стол, отодвинул стул, чтобы не задеть длинные ноги лежавшего дружинника. Ты пойми, немой, не могу я Мишку вместо себя оставить в Старгороде. Князь Всеволод опустил голову. «Не настолько я ему верю после всего, что было. Да и не выздоровел он еще. Не справится с делами, бояре его сожрут. Они и меня-то укусить норовят тишком». Князь пристукнул ладонью по столу. «Нет, я все решил». «Ипать, и не возразишь. Все правильно, князь сказал. Вот у кого нужно учиться править». «Ладно, княже», — ответил я. «Поезжай, здесь все будет в порядке. Чупав, может, ты князя проводишь в поход?» «Да куда ж я денусь?» – ответил Чупав. «Не отсюда же войсками командовать, из кухонной бадьи. Кстати, немой, идем, научу тебя через воду связываться, а то говоришь с нечистью через меня. Что ты за князь?» «А получится?» – спросил я. «Идем, попробуешь, узнаешь». Мы подошли к бадье. «Ну и как это работает?» – поинтересовался я. «Как зеркальце», – ответил Чупав. «Представь, с кем поговорить хочешь, и хлопни ладонью по воде». Я задумался, кого бы вызвать. Потапыча? Спит старик, еще матом облает. Василу или Хлюпня? Так они делом заняты, им сейчас не до болтовни. «Бля, точно! Вызову-ка я русалку, ту рыженькую, как ее, Булька. Спрошу, как здоровье, а то ни разу и не поинтересовался». Я представил рыжие кудри, озорные глаза и голые тонкие плечи. Ух! Зажмурился от предвкушения и хлопнул ладонью по воде. В лицо полетели холодные брызги. Мокрые руки обхватили мою шею. Женский голос восторженно взвизгнул. «Немой, ты мне жизнь спас! Спасибо!» Я обалдело распахнул глаза. В мою грудь уперлись крепкие голые сиськи. Губам прижались мокрые, неожиданно теплые губы, слегка пахнущие свежей рыбой. Булька высунулась из бадьи по пояс и крепко обняла меня за шею. «Охереть!» «Немой!» – услышал я грозный голос Глашки. «Ты опять с бабой?»